Артем посмотрел вокруг, словно искал знаки, которые могли бы указать ему путь. Вдруг в его уме мелькнула мысль: если он использует свои огненные крылья, возможно, сможет увидеть больше с высоты. Это было рискованное решение, но в данный момент его инстинкты подсказывали ему действовать. Сосредоточившись, он раскинул свои огненные крылья. Они вспыхнули красно-золотыми языками пламени, омывая его жаром и силой. Артем почувствовал, как энергия заполняет его, как будто сама природа подталкивает его вверх. Он оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Ветер пронзил его, подняв на высоту, где он мог разглядеть, казалось бы, каждый уголок луга. С высоты птичьего полета мир представился ему как на ладони. Река, сверкающую в лучах потихоньку заходящего солнца, с ее песчаными берегами. Но что-то его привлекло, движение на краю леса, выше по течению реки. Артем, прищурившись, чтобы лучше увидеть. И вот, среди зелени, он заметил группу людей, которые прятались на ветвях раскидистого дерева. Они явно сигналили ему, маша руками. Артем, разглядывая окрестности вокруг них, также увидел пятерых кентавров, расположившихся за большим валуном. Они распалив костер и разделывали тушу какого-то животного. Он внезапно ощутил пульсацию агрессии в своем сердце. Эти создания уже доказали, что агрессивно настроены к людям, и его люди оказались в западне. Понимание приближающейся угрозы заставило его сердце забиться быстрее. Он должен был действовать. Он с яростью стремился к тому, чтобы спасти своих людей. Кентавры, возле костра, подняли головы и остолбенели. Выражения их лиц варьировались от удивления до злости, когда они увидели, как с небес спускается огненное существо. Они сразу же рванули к Артему, поднимая множество пыли за собой, а их копья сверкали на фоне низкого солнца. Они что-то кричали на своем. Артем почувствовал, как струится энергия, готовая вырваться наружу. Он опустился ниже, пролетая между ветвями, сердце его стучало бешено, в преддверии боя, который вот-вот случится. Когда он приземлился, с размах разрезая крыльями воздух, несколько кентавров уже добегал до него, и он немедленно выпустил мощный поток огня из своих огненных крыльев. Огненные языки, будто живые, сметали все на своем пути. Первый кентавр, сжимавший копье в кулаке, был повержен огненной волной. Яркий свет вспыхнул, окутывая его, и он рухнул на землю, обжигая траву и оставляя после себя сильный запах горелого меха. Второй, ослепленный, замешкался, что дало Артему шанс развернуться и направить поток пламени прямо на него. Кентавр закричал от боли, его копье выскользнуло из рук, и, как и первый, он упал, не в силах сопротивляться. Третий кентавр, полный ярости, все равно не отступал. Он бездумно размахивал мечом и с яростью мчался к Артему, намереваясь сокрушить его. Но Артем готовился к этому моменту. В последнюю секунду он достал меч и отразил атаку, уклоняясь вбок, и, воспользовавшись сравнительно хорошей позицией, провел мощный удар мечом сверху вниз. Резкий чавкающий звук и гортанный крик кентавра сотряс воздух, и кентавр упал располовиненным, орошая кровью округу. Артем удивился силе удара, который он нанес, и его последствиям. Его засыпали сообщения, но парню было не до них. Смахнув их, он был готов принять следующий удар, но оставшиеся два кентавра метались в поисках укрытия. Они понимали, что бой проигран. Один из них, крупный и мускулистый, что-то крикнул на своем, и его напарник судорожно развернулся, кинулся в бегство, казалось, с утроенной скоростью. Тот крупный кентавр кинул взгляд на Артема, ожидая чего-то, но парень и не собирался их преследовать, но при этом старался всем своим видом показать, что может. Пусть передадут своим соплеменникам, что у людей тоже есть зубы и не стоит сразу ломиться в атаку. Может, в следующий раз они будут умнее и попытаются завязать диалог, вместо самоубийств. Артем поспешил к людям, которые поняли, что опасность миновала, уже спускались с дерева. Там было две девушки и два парня. Парень решил пойти им навстречу, мана и так оказалась на нуле, второй такой бой он не вытянет. Огненные крылья, в режиме огнемета, как его назвал Артем, сжигают ее в нереальном количестве. «Спасибо». Подбежав к нему, вся в слезах, бросилась одна из девушек на шею. «Я думала, за нами никто не придет, они нас заметят и убьют». Артем погладил ее по спине, подбирая нужные слова, пытаясь успокоить. Все позади, все хорошо, я пришел за вами. Давайте, нужно спешить, если они придут, я не смогу с ними так же легко разобраться», сказал Артем, поглаживая девушку по спине. «Нужно забрать мешки, мы их бросили в поле, скорее, пойдем», сказал один из парней, беря девушку, висевшую у Артема на плечах, и ведя ее в сторону поля, приобнимая и успокаивая. «Да, давайте лучше поспешим», сказал Артем, развернулся, поднял два добротных копья убитых кентавров, которые валялись неподалеку, хотел еще найти меч, но он, видимо, затерялся в траве. Времени искать не было, поэтому Артем легкой трусцой догнал своих, и они направились в сторону поля. Увидев мешки с зерном, которые были аккуратно сложены возле кустарника и прикиданы травой, Артем и его спутники забили свои сумки мешками и взяли, что могли унести. Зерно, собранное людьми, теперь стало гарантией проживания в новом месте, несмотря на произошедшие события. Каждый из них, заполнив свою сумку и руки, все пошли, пока мы снова не влипли в неприятности, сказал Артем, направляясь в сторону леса. Ребята медленно потянулись за ним. Глава 15. Группа медленно продвигалась через лес, каждое движение давалось с трудом. Уставшие, измученные и напуганные, они шли вперед, стараясь не погружаться в мрачные мысли. Каждый шорох, каждый звук ветра в ветвях заставлял их еще настойчивее смотреть в стороны. Ожидание новой угрозы висело в воздухе. Они чувствовали, как адреналин медленно покидает их тела, уступая место усталости. Артем шел первым, по уже пройденному, а по этому знакомому пути, потихоньку начало темнеть. При каждом шаге он улавливал себя на мысли о благополучии своих людей и о необходимости соблюдения осторожности. Пусть усталость была явной, а страх все еще шевелился в глубине их сознания, они уже были в безопасности, с каждой секундой и с каждым шагом, приближаясь к деревне. Тишина ночи окутала деревню, когда Артем, уставший, наконец, вернулся домой. За ним следовала группа спасенных людей, уставшие, но счастливые, что все позади. Луны освещали их лица, на которых читалось облегчение после пережитого страха. На краю деревни их встретил Петрович. Его лицо при свете лун выглядело озабоченным, а глаза выдавали тревогу за судьбу своих людей. Артем, не церемонясь, подошел к нему. «Петрович», — начал он сжатым голосом, — «ты должен знать, что все могло обернуться гораздо хуже, чем получилось. Почему ты не добавил всех жителей, как я велел? Это была твоя прямая обязанность. Прости, Девус, такого больше не повторится. Я все прекрасно понимаю». Петрович опустил свой взгляд, собираясь с мыслями. Артем почувствовал, как внутри него поднимается раздражение, но, вздохнув, постарался успокоиться. «Безалаберность в нашем положении – это опасность, Петрович. Мы не можем позволить себе слабости. Люди нуждаются в защите, в четком руководстве». Повисла пауза. Петрович, осознавая тяжесть своих действий, кивнул головой. Все обострилось, и он осознал, что вся вина за это, случись беда, легла бы на его плечи. Артем вывернул свою сумку собирателя и вывалил оттуда целую кучу мешков с зерном. «Я понимаю и буду работать над ошибками», — произнес он уверенно. «Я позабочусь об этом». Артем не мог оставить свои переживания позади. Он оставил группу людей на попечение Петровича и, взяв копья, отобранные у кентавров, пошел к себе. Возле хлева стоял часовой, которому он передал копья и побрел к себе. Сразу уснуть он не смог, рой мыслей кружился в голове. Переселение в неизвестность, путь, полные трудности и возможных испытаний ждали их на следующее утро. Он понимал, что от этого дня зависит их будущая жизнь, и ему не хотелось, чтобы никто из них оказался вновь в опасности. Долго его мучили тревожные мысли, но вскоре усталость одолела, и он погрузился в сон, полный образов завтрашнего пути. Он не знал, что их ждет, но в глубине души надеялся, что предстоит не просто бегство, а шаг к новым возможностям, к жизни без страха. Утро настало слишком быстро. Артем проснулся рано, не дождавшись рассвета. Решимость крепко одержала им, и он знал, что необходимо подготовиться к пути. Выйдя на улицу, он увидел, что некоторые люди из деревенских уже собираются. На лице каждого из них читалось волнение, но также была и надежда. «Сегодня нас ждет трудный путь», — сказал он сам себе. Умывшись и позавтракав у Петровича, Артем вернулся к своим, которые уже почти собранные, разогревали мясо на костре. Пока шел через деревню, заметил, как только первые лучи солнца окрасили небо в золотистые оттенки, деревня наполнилась жизнью. Люди, еще полные сомнений и тревог, собирали последние вещи, загружая их в рюкзаки и сумки. Кто-то завтракал, кто-то разогревал еду на костре. Перед воротами собрались все, женщины и мужчины, жившие в деревне и пришедшие с Артемом. За эти дни все сдружились, особенно во время совместных охот. Многие обжились броней и навыками, многие подняли свой уровень. Люди разбились на две группы, теперь у них есть ремесленники и люди с атакующими навыками. За это время люди окрепли как физически, благодаря поднятым навыкам, так и морально, уже окончательно привыкнув к новым реалиям. Среди них не было Петровича и Артема, они находились в подвале дома старосты. Там посреди комнаты стоял пьедестал, в центре которого было круглое отверстие, в котором лежал зеленый камешек в диаметре около 5 сантиметров. От камешка исходило еле заметное свечение. «Можно?» – спросил Артем. «Конечно, по сути он будет твоим. Ты же за главного теперь», – с улыбкой сказал Петрович. Артем медленно подошел к пьедесталу и положил руку на камень. «А во, сколько функций! ХМ, все за опыт, и все закрыто только для главы, понятно. Где ты вообще нашел это чудо, и как додумался вставить его именно сюда?» – спросил Артем, потом глянул на него через плечо. «Так ты, Дмитрий?» «Да, Дмитрий, а откуда ты узнал?» «Да вообще это недолгая история, здесь была старая деревня, полуразрушенная. Нас появилось здесь человек 15, остальные прибились после. Из первого убитого мною Псаркана выпал шар награды, а камень был там. Я начал искать и нашел», — ответила ему Петрович. «Да тут все просто, деревню Дмитровград назвал», — с улыбкой сказал Артем. «Почему я не подумал попросить тебя привести меня сюда раньше? Вот я бы время скоротал. Успеешь еще, когда придем на место, тебе придется его настраивать и развивать», — расстроил парня Петрович. «А тут есть, поставить заместителя. Хах, да сейчас прям, вот будешь все делать, у меня будет слишком много дел на новом месте», — подумал Артем, но расстраивать Петровича раньше времени не стал, а сказал ему другое. «Ну что, доставай камень и в путь, время не будем тратить». Петрович подошел к пьедесталу, аккуратно достал камень и, убрав его в аккуратный, маленький мешочек, передал Артему. «Веди нас», — сказал он парню. Артем убрал мешочек в сумку, направился на выход. Когда вышли из дома, Петрович повернулся и сказал: «Жаль, скоро здесь все так же обветшает, как когда мы сюда переместились, тут было хорошо, как-то по-домашнему». «Ой, ладно тебе, отстроим все, лучше прежнего будет. Понятное дело, что жалко, столько стараний, но тут уже выбор невелик». Выйдя за ворота, они остановились перед собравшимися людьми. «Готовы?» – спросил он, глядя на всех, кто пришел, чтобы начать этот важный путь. Когда они медленно кивнули, Артем все-таки почувствовал, что все были решительно настроены. Все уже все приняли и смирились. Петрович встал рядом с воротами и положил на них ладонь, словно прощаясь. Это был его последний прощальный жест с местом, уставшим за короткое время таким родным. Теперь они, ведущие своих людей в будущее. После этого они медленно двинулись вперед. Артем вышел вперед и повел за собой всю эту группу, по одному лишь ему ведомому маршруту. Он шел уверенно, показывая направление, и позади него следовали люди, полные надежды и ожиданий чего-то лучшего. Шум природы напоминал о мире, который продолжается, даже когда их собственная жизнь меняется. «Куда мы направляемся, Артем?» — спросил Митя, догнавший его, когда они отошли на приличное расстояние от ворот. «Нам нужно пройти через весь лес, а затем свернуть через степи к горам. Я знаю, что у нас впереди много трудностей, но мы должны работать вместе. Мы сможем справиться с любыми препятствиями, если будем держаться друг за друга», — ответил он, чтобы слышали многие, и слова придали группе уверенность. Вперед, по извивающимся тропам, они двигались к новому дому, оставив позади страхи и воспоминания о старом месте. Путь через этот дремучий лес был непрост, слишком много преград и сложностей встречались на пути, но люди помогали друг другу, вместе они преодолевали трудности. Люди начали общаться, делясь историями, страхами и мечтами, и это помогало каждому чувствовать себя частью чего-то большего. Артем попросил Митю, чтобы он поставил по краям по паре человек, чтобы они следили за округой, потому что шум толпы заглушал даже шум природы. Наконец, после долгого пути, они вышли на просторную поляну. Артем остановил людей и решил сделать привал. «Давайте устроим привал, перекус и прочее. Полчаса и дальше в путь», — сказал он немного уставшим людям, которые идут уже несколько часов, по этому, казалось, нескончаемому лесу. Люди встретили новость о привале радостно, но не забыли выставить посты на краях поляны. Артем сел возле поваленного дерева и облокотился об него спиной, вытягивая и разминая свои ноги. Статус уровень 10 2005120. Б. Имя Девус. Раса родовая. Локация человек. Земля. Звание Дицанус. Класс источник и тьма. Огонь. Сила 10-10. Ловкость 10-10. Живучесть 10-10. Интеллект 9-10. Выносливость 10-10. Стойкость 5-10. Объем источника покровитель 7-10. 700 ед. Доп. Параметры вера покровитель Диана. Достижение. Последнее из первых. Описание скрыто. Божественное имя. Ваша богиня-покровительница дала вам имя. Вами будет легче перенесен переход силы навыки знания языков земли. Владение одноручным мечом 1, владение легким щитом 1, темный шаг, а, огненный ангел, а, откуда у меня 2000 б? Спросил он сам себя, вспоминая и, точно, кентавры. Копаясь в логах, Артем нашел сообщение об убитых им 3 кентавров. Мало, мало, как же медленно набирается опыт, когда сидишь на месте. А судя по словам Петровича, его нужно будет уйма. Господи, ну и имена, фиг выговоришь. Погрузился Артем в свои мысли. Так-так, 3, 4 и 5 уровни. Но все равно мало. Из мыслей Артема вырвал Петрович, который подошел к нему с деревянной тарелкой. На тарелке было немного каши и кусок мяса. Девус, на вот, перекуси. Как думаешь, сколько идти? Передавая парню тарелку в руки и садясь рядом, спросил Петрович. Не знаю, тяжело сказать. Думаю, дня 2. 3, если без происшествия и в таком темпе идти, ответил парень, и оба они погрузились в свои мысли и еду. После перерыва, все дружно организовались, пропустили вперед Артема и двинулись дальше. Густой лес вокруг окутывал все, и солнце с трудом пробивалось сквозь кроны деревьев. Артем во главе группы направлял людей, следуя по пути, который сам знал примерно. Усталость становилась все ощутимей, а время неумолимо шло. Они уже прошли достаточно много, но все еще были далеки от выхода из леса. Скоро стало заметно, что солнце скрывается за горизонтом. Темнота медленно окутывала лес, и небо над их головами постепенно теряло свой свет. Артем вел медленный, но уверенный темп, но особо остро осознавал, что им нужно спешить. «Мы не успеем выйти из леса до темноты», – произнес Артем, останавливаясь. Он поймал взгляд обеспокоенных лиц и понял, что нужно принять решение. «Ставим лагерь. Нам нужно отдохнуть и восстановить силы перед продолжением пути. Петрович, если нужно, пусть люди сходят на охоту, но недалеко и не по одному. И отсчет в чате каждые 10 минут. А остальные разбивают лагерь, выставляют посты и распаливают костры». Люди начали выполнять его указания, и работа закипела. Разбивали временные укрытия, собирали дрова для костра, чтобы обеспечить свет и тепло на ночь. Артем распорядился выставить посты, чтобы следить за окрестностями и защитить их от возможных угроз в это небезопасное время. Он знает, что лес полон неожиданностей. Некоторые из мужчин отправились в лес за дичью, а остальные помогали строить укрытия. Постепенно страх перед ночевкой в лесу начал преодолеваться уверенностью. Люди работали в команде, общаясь и поддерживая друг друга. Артем, организовав работу, сел у костра и начал размышлять обо всем. Он изучал мерцающие языки пламени и чувствовал, как уходит напряжение. Он знал, что каждое изменение в их жизни требует времени и усилий, и эта ночь не станет исключением. Вскоре охотники вернулись с добычи, несколько крупных птиц и дичью. Радость наполнила лагерь, когда люди поняли, что запасы еды пополнятся. Костер разгорелся ярче, и вокруг него начали собираться люди. Тихий смех и разговоры звучали в воздухе, помогая отвлечься от возможных опасностей ночи. Артем наблюдал за работой своих людей и, ощущая чувство общности, понимал, что они уже не разрозненные люди, уже складывается дружный коллектив, но не забывал о необходимости быть наготове. Он знал, что бы ни случилось, коммуникация и взаимная поддержка – важнейшие элементы их выживания в этом новом, неизведанном еще мире. Когда ночь полностью окутала лес, Артем пошел к постам, установленным вокруг лагеря, чтобы проверить готовность. Люди, выставленные на охрану, проверяли окружающую тишину. Убедившись, что они хорошо подготовлены ко всему, что может произойти, Артем немного расслабился. «Будьте бдительными», — сказал он людям, направляясь к кострам. «Если заметите что-то подозрительное, дайте знать. Мы не можем позволить себе расслабляться. Только так мы сможем выжить и продолжить наш путь к новому дому завтра». Собравшись вокруг костра, люди начали делиться воспоминаниями о прежней жизни, это помогало людям отвлечься. Артем слушал, краем уха, но решив, что уже поздно, пошел на приготовленную заранее, импровизированную кровать из лапника. Укутавшись в плащ, он сразу же погрузился в царство Морфея. С утра Артем проснулся до рассвета. Небо еще только начинало светлеть, и вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шорохом листвы и звуками пробуждающейся природы. Проверив посты охраны лагеря, Артем заметил, что его команда справилась с задачей. Все были на страже, но теперь они могли расслабиться, ведь ночь прошла без происшествий. Он направился обратно к лагерю, где уже начала просыпаться его группа. «Встаем, ребята!» – крикнул он, привлекая внимание. «Нам нужно спешить, если мы хотим как можно быстрее выбраться из леса. 15-минутная готовность. Давайте, пошевеливаемся!» – продублировала Маргарита. Светлые лучи солнца начали пробиваться сквозь кроны деревьев, и люди, прекрати блуждать как сонные мухи, начали шевелиться быстрее. Они быстро позавтракали, сделали все свои дела и начали собраться в организованную колонну, хотя и немного уставшую. После краткого обсуждения маршрута они продолжили движение. Время шло, и группа глубже погружалась в лес. Каждый шаг издавал звуки, треск веток под ногами, шуршание листвы, далекий щебет птиц, приветствующих новый день. Часы шли, и примерно через 6 часов их путь по лесу начал меняться, деревья становились реже, и поток солнечного света наполнял пространство вокруг. После того, как они окончательно вышли из леса, Артем увидел и горный массив, к которому он их ведет. «Смотрите», — сказал Артем, указывая впереди, где деревья начали редеть. «Кажется, мы находимся на правильном пути, но дальше только степь, до самых гор». Люди в колонне оживились, и это придавало им сил. Они ускорили шаг, с каждым мгновением предвкушая то, что ожидает их за краем леса. Наконец, после долгих часов блуждания среди деревьев, они вышли на небольшую поляну, утопающую в зелени и окруженную высокими холмами. Артем остановился и обернулся к группе, у них на лицах читалась усталость. Поляну наполняла свежесть. Здесь было достаточно пространства для того, чтобы отдохнуть часок. И к тому же впереди тянулись холмы, как будто призывающие путников. Согласившись, группа стала раскладывать вещи, а некоторые начали собирать хворост для костра, чтобы подогреть еды и поесть. Артем поднялся на один из холмов. Степь раскинулась перед ним, как бескрайнее море зелени. Здесь не было густых деревьев, которые преграждали путь, и они смогут двигаться быстрее, наслаждаясь открытым пространством и свежим воздухом. Артем спустился к людям. Как только он хотел дать команду поставить посты, они сами организованно все сделали. Немного расслабившись, он поболтал с Петровичем ни о чем, как и, впрочем, все вокруг. Складывалось такое ощущение, что люди выехали на природу, они находятся на чужой для них планете и не пытаются выжить. Внезапно один из дежуривших, сидевший на холме, резко лег на него и начал отползать назад с холма. «Он мне написал, что видит орков на каких-то животных», — подбежав, сказал Митя. И они вместе с Артемом побежали на холм, после аккуратно легли и поползли по-пластунски. Аккуратно вглядывая вдаль, они увидели около дюжины орков, рассекающих степь на каких-то огромных собаках. «Как теперь двигаться вперед? А вдруг здесь такое часто происходит?» — затараторил парень, стоящий на посту. «Так, Коль, не впадай в панику», — остановил его Митя. Следом на холм поднялись и Маргарита с Михалычем, и Петрович подполз. «Да, дела», — сказал Михалыч. «Так ладно, нужно будет внимательнее двигаться. Если что, буду вести разведку в небе, уведу их за собой. Будем действовать по обстановке», — сказал Артем, не отводя взгляд от удаляющихся к горизонту орков. «Главное, они скачут в противоположном направлении, а не туда, куда нам надо. Было бы намного хуже, но теперь все на чеку. Давайте, пора двигать. Нужно и места теперь выбирать, поскрытнее для ночлега», — задумчиво произнес Михалыч. Спустившись, замы которых назначил Артем, уже втолковывали людям, что и как. Они потушили панику среди людей и начали готовить их к построению, пока Артем пытался отогнать мрачные мысли. «Давайте держаться вместе и не терять бдительности», — напомнил Артем, обернувшись ко всем, когда они начали свой путь по степи. «Здесь мы будем более уязвимыми, чем в лесу». Группа молча приняла это ко вниманию, и они продолжили двигаться, стараясь не терять темп. Каждый шаг давался легче, и вскоре они тихонько начали обмениваться шутками и разговорами, что помогало отвлечься от усталости. Прошло несколько часов, и они, наткнувшись на небольшой ручей, среди группы деревьев, сделали короткую остановку, чтобы отдохнуть и пополнить запасы воды. Артем посмотрел вокруг, оценивая обстановку. Степь была спокойной, и ветер нежно колыхал траву, создавая волны из зелени. «Мы можем пройти еще несколько часов», — сказал он, обращаясь к группе. «Если все пойдет хорошо, мы сможем найти место для ночлега до заката». Люди снова двинулись вперед, и вскоре они заметили, что горизонт начинает меняться. Вдали виднелись очертания холмов, и это придавало им уверенности. «Смотрите», — сказал он, указывая на холмы, — «мы можем устроить лагерь там, между холмов. Это даст нам хороший обзор и защиту от возможных угроз». Группа согласилась, и они направились к холмам. Когда они достигли вершины, Артем остановился, чтобы оценить местность. С высоты открывался прекрасный вид на окрестности, зеленые просторы степи, которые тянулись до самого горизонта, сзади виднелись леса, а впереди величественные горы. «Прям идеальное место для лагеря», — сказал он, оборачиваясь к команде. «Здесь мы сможем установить укрытие и побыть в безопасности». Люди начали разбивать лагерь, и Артем снова взял на себя роль организатора. Он распределил обязанности: кто-то собирал дрова и готовили еду, других отправили на пост. Назначил Петровича старшим за всем этим походным лагерем. Когда они обустроили лагерь, все собрались возле костра, кроме охранявших лагерь людей. Напряжение постепенно спадало, и атмосфера становилась все более расслабленной. Люди уже притерлись друг к другу, и разговоры наполнили вечернюю тишину. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в яркие оттенки оранжевого и розового. Вокруг костра собрались все члены группы, и каждый из них чувствовал, что они стали настоящей командой. Артем, наблюдая за ними, понимал, что это не просто выживание на этой суровой планете, это создание новой жизни, новой семьи в этом мире. Вечер прошел без происшествий, и, когда ночь окутала их, люди начали потихоньку собираться ко сну. Все были усталыми, но понимали, что этот переход необходим для общего блага. Каждый из них знал, что с новым днем их ждут новые испытания, но с такой командой теперь им все по плечу. Когда настала ночь, и последние язычки пламени костра погасли, они легли спать. Артем, уставший после долгого дня, тоже закрыл глаза и почувствовал, как его тело расслабляется. Тишина окутала лагерь, только изредка слышался шепот ветра и треск сучьев. Это было время покоя, время, когда все могли забыть о тревогах и опасностях, которые подстерегали их в этом мире. Глава 16. Ночь продолжала окутывать лагерь своим спокойствием, но в сознании Артема разыгрывался настоящий кошмар. Ему снился сюжет, в котором он и его товарищи наконец достигли подножия величественной горы. На ее склоне, словно одинокая статуя, стоял пьедестал, напоминающий тот, что был у Петровича под домом, пьедестал поселения, украшенный зазубринами и выемками для камня. Артем подходил к пьедесталу, прикосновение его ладони было холодным, но он чувствовал, что это место обладало какой-то силой. Он взял камень поселения и, положив его на пьедестал, вдруг ощутил, как земля вокруг него начинает дрожать. Внезапно камень погрузился в землю, словно в зыбучие пески. В этот момент на горизонте, чуть выше по склону, появилась довольно большая арка из камня. Артем помнил, что на карте, которую он получил от Дианы, тоже была арка, через которую шел их путь. В ней медленно начало вращаться будто само пространство, и Артем, преисполненный любопытством и решимости, первым вошел в образовавшийся портал. И как только он шагнул внутрь, он оказался на красочной поляне, перед замком, а после его сознание провалилось, и он появился над своей группой, будто завис над ними бестелесным созданием, наблюдая за всем со стороны, а его спиной раздался рев. Наконец он осознал, что это, за ними стремительно мчались орки, жестокие и свирепые, на своих ездовых животных. В воздухе раздались крики ужаса, когда они начали атаковать его товарищей. Артем обернулся и с ужасом увидел, как орки метают свои копья, словно собравшиеся на охоту, и как они безжалостно убивают людей. Половина его группы пала под ударами орков, а половина успела забежать в портал, после чего он исчез. Во сне погиб и Петрович, который до последнего прикрывал отход людей, и Митя, и Маргарита, и много сильных людей, которые отдали жизнь, чтобы другие спаслись. Парень почувствовал, как отчаяние пронзило его сердце. Он пытался крикнуть что-то, прийти на помощь своим людям, но слова не звучали, они исчезали в грохоте битвы и криках, а тело так и висело вверху, не собираясь куда-либо двигаться. Внезапно, с ужасом осознав, что это был всего лишь кошмар, Артем проснулся, сбитый с толку и покрытый холодным потом. Сердце колотилось в груди, а дыхание пробивалось сквозь паническое сжатие. Он огляделся в темноте своего лагеря, где вокруг все еще царила тишина, в то время как его ум все еще находился в плену видений, полных страха и насилия. Сжав кулаки, Артем попытался успокоить себя. Это был только сон, но ощущение надвигающейся опасности не покидало его. Внутри него пробуждалось предчувствие, что впереди их действительно что-то ждет. Может, это предупреждение богини, и он должен быть готов к ним. С этими мыслями он и пролежал до утра, так и не уснув. С первыми лучами солнца лагерь наполнился мягким светом. Птицы на редких деревьях начинали петь свои утренние песни, пробуждая людей от сна. Артем открыл глаза и немного потянулся, ощущая, как мышцы после отдыха становятся более расслабленными. Он посмотрел вокруг и увидел, что его товарищи тоже потихоньку поднимаются, зевая и потирая глаза. Некоторые из них уже готовили завтрак, а другие собирали свои вещи. Скоро весь лагерь ожил, голоса, смех и шорохи свидетельствовали о том, что все были наготове двигаться дальше. Несмотря на усталость, в глазах каждого сверкали решимость и готовность. Сегодня мы продолжим наш путь. Мы не знаем, какие сложности ждут нас, но помните, главное – это быть вместе. Каждый из нас важен, и вместе мы сможем преодолеть все преграды. Сказал Артем, собравшись с мыслями, обратился к группе, чтобы их поддержать. После быстрого завтрака они собрали свои вещи, проверили запасы и, убедившись, что ни один из них не остался позади, начали двигаться в путь. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, и его тепло придавало им сил. Артем шел впереди, оглядываясь на своих спутников, не забывая смотреть по сторонам, чтобы не пропустить возможную угрозу. С каждым шагом величественные горы становились все ближе, и Артем даже начал рассчитывать добраться сегодня. Все были жутко уставшие от этого перехода. Через несколько часов идти стало труднее, на пути все чаще встречались камни и валуны, а путь так и норовил уйти вверх. Все были полны надежд на скорое прибытие. Еще через нескольких часов пути группа Артема наконец нашла укромное место для отдыха. Они остановились среди валунов, которые образовывали естественный приют от палящего солнца и лишних глаз. Рядом слышался мелодичный звук воды. Это был родник, выбивавшийся из земли, кристально чистый и холодный. Это мгновение стало настоящим облегчением для всех, кто вымотался от долгого путешествия. Артем подошел к источнику, чтобы набрать воды, и с наслаждением ощутил ее свежесть на губах. Вода была ледяной, словно струилась прямо с гор, и, когда он пил, вся усталость как будто немного рассеялась. Вокруг собрались его товарищи, также заполняя свои фляги и с удовольствием поедая запасы. После небольшого перекуса Артем улегся на траву, пытаясь забыть о кошмаре, который мучил его прошлой ночью. Он закрыл глаза и слушал окружающие звуки, шуршание листвы, звонкие крики птицы, шуршание воды в ручье. Это было время восстановления и умиротворения, которого им так не хватало. Группа делилась историями о прошлом, о том, какие они встречали трудности на своем пути, и смеялась, вспоминая смешные эпизоды. Все это помогало разрядить атмосферу напряжения. После отдыха Артем взглянул на них, и он понимал, какую огромную ответственность взвалил на свои плечи. С каждым часом приближения к горам он понимал, что их предстоящих путь тяжелым и, скорее всего, опасным. Трудности и испытания, которые ждут их впереди, становятся все более реальными, и он постарается защитить их. Когда солнце перевалило за зенит, они стали собираться в дорогу. С обновленными силами они встали и начали двигаться по склону горы, оставляя позади тихий источник, который стал для них местом восстановления. Подъем становился все более ощутимым, и идти было все тяжелее. «Неужели добрались? Неужели мы почти рядом?» – думал Артем. После нескольких часов блуждания они вышли из-за группы очередных булыжников, и Артем замер. Тот самый пьедестал из его сна стоял на том же самом месте, где и во сне. У Артема по телу пробежали мурашки, рука, лежавшая на рукояти, со злости, что есть силы, сжала ее. К Артему подошли Петрович, Митя, Михалыч и Маргарита, все остальные остались на местах, ожидая. «Что-то не так?» – спросил Михалыч. Артем, простояв несколько секунд молча, ответил. «Мне снилось это место. В моем сне я положил камень поселения на пьедестал и прошел в арку. О, пьедестал управления поселением, а я и не заметил его сначала, сказал Петрович. Это что, получается, мы пришли, как-то тут неуютно, что ли? Я ожидал большего. Да и нет, почти дошли, осталось совсем немного, наверное, но когда я зашел в появившийся портал, я увидел со стороны, как вы все погибаете от рук орков, сказал Артем, сжимая кулаки. Как только я туда вошел, они появились и напали на вас. Ну так давай им засаду устроим. Ты все равно говоришь, война неизбежна, так хоть немного врага потрепаем, сказал Михалыч. Много их было? Нет, около 5-6, сказал Артем, задумавшись. Но из-за эффекта неожиданности и неорганизованности, они нанесли нам серьезное поражение, сокрушительное. Ладно, Петрович повернулся и, направившись в сторону людей, начал раздавать указания. Народ, делимся по несколько человек, вооружаемся, прячемся и распределяемся. Пойдемте, покажу примерное расположение. Нужно полукругом вокруг пьедестала распределиться, я буду приманкой, сказал Артем, обернувшись. Давайте, не будем ждать, покажем им, чего стоят люди. Только я не знаю, когда они нападут, но я постараюсь их спровоцировать. Артем крепко сжимал рукоять меча, когда чувствовал, как напряжение расстилается вокруг. 40 бойцов разместились среди высоких валунов и редких деревьев, готовые ждать и действовать по первому сигналу. Пьедестал, который они выбрали в качестве центра ловушки, возвышался в центре. Артем почувствовал, что его недавний сон, где орки настигали его в той же местности, сбывается. Наблюдая за окружающей местностью, он заметил, что орки не собирались атаковать. Часы ожидания тянулись, и напряжение росло с каждой минутой. Артем осознал, что не может оставаться в бездействии. Приведя свои мысли в порядок, он расправил свои огненные крылья и с размахом взмыл в воздух. С высоты он мог видеть все вокруг, и на мгновение его охватило чувство свободного полета и силы. Однако радость была недолгой. Осмотрев местность, он не обнаружил ни одного орка. В его голове закралась тревога. Неужели это была всего лишь пустая затея? Подумал он. В этом состоянии ожидания он решил пролететь немного дальше, чтобы убедиться, что врага действительно нет поблизости. Внезапно из-за небольшого скопления деревьев, в мгновение ока вырвалось огромное копье, сверкающее на солнце. Артем изо всех сил постарался увернуться, но почувствовал, как его ногу пронзила боль. Бросив взгляд вниз, он выдохнул, всего лишь царапина. Он быстро обернулся и увидел, как отряд орков, вскакивая на своих монстрах из скопления больших валунов, образовавших подобие пещеры, мчится в его сторону, жаждущий крови. Вот оно, подумал Артем с радостью, понимая, что засада сработала, и враг попался на его крючок. Он начал лавировать в воздухе, постоянно хватаясь за раненую ногу и виляя, стараясь не подниматься слишком высоко вверх. Артем вел орков к месту, где его команда была готова к атаке, а орки, к радости парня, вообще не особо думали, что это может быть ловушка. Когда Артем приземлился на землю, его сердце ураганом колотилось в груди. Он знал, что сейчас настал момент, когда нужно показать всю свою силу и смелость. Он заметил, как орки, обманутые его маневром, стремительно прорываются к их позиции, уверенные в своей численности и мощи. Это давало ему возможность действовать. Собравшись с духом, Артем сжался как пружина, крепко удерживая меч в руках. Он взглянул на своих позиций товарищей, которые, вскочив, готовились к атаке. «В атаку! За легион!» — крикнул Артем, не найдя слов умнее, и с этим криком он развернулся и в одно мгновение устремился в ряды орков, как молния, обрушившаяся на своих врагов. Из-за укрытий выскочили его товарищи. В одно мгновение они налетели на врагов, как грозовая буря. Звук схватки заполнил лес, смешиваясь с криками обеих сторон. Артем снова призвал свои крылья, пролетел мимо нескольких орков, которые, прежде чем понять, что происходит, лишь успели замереть от неожиданности, получая ожоги от его крыльев. Он прицелился в самого огромного орка с клыками, словно ножи, торчащими вверх от нижней челюсти. Он мощно взмахнул мечом, его лезвие засияло на солнце, и с блеском молниеносно вонзилось в бок врага. Удушающий крик орка наполнил воздух, когда тот рухнул на землю, лишенный силы. Артем не стал останавливаться. Вид поверженного врага подвиг его на дальнейшие действия. Он, смахнув мешавший лог, как вихрь, закружился вокруг других орков и их ездовых животных, которые норовили укусить Артема, не оставляя ни единого шанса для опоры. И хотя каждый его удар не был продуман, но все равно, Вкупе с огненными крыльями, его бой проходил успешно. Взметнувшись в воздух с помощью своих крыльев, он издал мощный крик, заполняя его внутреннюю истину. Артем, вися в воздухе, решил понаблюдать, как проходит сражение. Хорошо, что орки были немногочисленны, и благодаря подготовленной засаде и внезапному натиску, их цель быстро стала осуществляема, отступления не будет. Каждый из боевых отрядов работал слаженно, нанося точные удары и не позволяя врагам перегруппироваться. Кинжалы, мечи и копья разлетались в стороны, подобно буре, не оставляя врагам никаких шансов. Также наряду с оружием, Артем первый раз, со стороны, увидел использование магии в бою и был приятно удивлен. Вот одного орка приморозило вместе с его шакалом, и группа копьями на расстоянии добивала его. Где-то Маргарита корнями с шипами, сдавливала орка вместе с его ездовым животным. А молодой охотник, которому досталась струя воды, потеряв кинжал от удара, Артем было дернулся на помощь, но он разрезал орка струей на две аккуратные половинки. От увиденного у парня чуть не отпала челюсть. После Артем пробежался взглядом, где он нужен больше всего, и увидел зажимающих Петровича орков, стремительно спикировал вниз, как ястреб, нацелившись на эту группу, которые, будучи застигнутыми врасплох, не успели отреагировать. Он приземлился среди них, используя весь вес своего тела, меча и огненных крыльев в смертоносном круговом движении. Лезвие меча и крылья встретились с зеленой кожей, и крики врагов заполнили пространство вокруг. Каждый удар вызывал смятение в рядах орков. Артем стал центром этого смертоносного вихря, пробивает путь к своим. Его толкал дремлющий страх, представленный в его сне, не смочь прийти на помощь своим людям. Артем чувствовал, как его товарищи, видя его неоспоримую смелость и решимость, набирали уверенность. Они последовали за ним, вдохновленные его примером. Сражение продолжалось, каждый из них боролся не только за свою жизнь, но и за будущее, свободное от гнета врагов, к которому все они будут стремиться. Артем же, с огненными крыльями расправленными за спиной, в пылу битвы, был готов броситься на любого, кто станет на его пути, как бы ни были сильны его противники. Битва закончилась так же стремительно, как и началась. Как только последние крики орков затихли, воцарилась тишина. Артем почувствовал, как адреналин постепенно уходит, оставляя лишь облегчение. Он обернулся, запечатлев в памяти истошные лица своих соратников, которые, выстояли в сражении, с превосходящим по силе противника, ощутили ценность каждого мгновения, полученного в результате этой победы. Несмотря на то, что все они остались на ногах, на лицах некоторых из них проскальзывали следы боли. Артем заметил, что пару его товарищей и вовсе лежат на земле, беда пришла к ним с немалой силой. У одного, глубокая рана на руке, у другого, на ноге, откуда кровоточила яркая красная струя. Еще один повредил плечо, но жить будет, а четвертый едва держался на ногах, держась за бок, где очевидно находилась серьезная травма. Артем быстро подошел к первой жертве, к парню, им оказался рыжий юнец, который, казалось, только что начал свой путь в этом опасном мире. Парень достал мешочек с малыми камнями жизни. Он прикоснулся камнем к ране, он провалился и стал постепенно заполнять глубокую рану, и прежде чем они успели осознать это, парень в восхищении увидел, как его рана на руке зажила без единого шрама. Убедившись, что юноша в безопасности, Артем перешел к следующему. Раненый, державший за бок, взглянул на него со страхом в глазах, как будто был готов принять все залы судьбы, пришедшие к нему. Артем осторожно поднес руку с камнем к бочине бойца, и он, задрав подол туники, увидел, как рана затягивается на его глазах. После Артем использовал камень на третьем раненом, у которого была глубокая рана на ноге, из которой, как оказалось, еще торчал инородный предмет, который Артем резко вытащил, а уже после приложил камень. Когда он закончил с людьми, его товарищи начали ощущать себя гораздо лучше, раненые вставали на ноги, делая шаги, которые еще некоторое время назад казались невозможными. Лица их были наполнены благодарностью к Артему, который, хоть и уставший, улыбнулся, имея в душе удовлетворение от того, что смог помочь. «Мы справились, мы выжили и одолели врага, хоть немногочисленного, но достаточно сильного врага, с которым еще не раз, скорее всего, придется столкнуться. Но все мы видим, хоть они сильные и страшны, но не бессмертны», — воскликнул он, оборачиваясь к остальным бойцам, которые сжимали свое оружие и щиты, принуждая себя не терять бдительность. Усталость оставила свои отпечатки на всех, но никто не жаловался. Сейчас в их сердцах плескалась гордость за свою победу. Собравшись, они начали обсуждать дальнейшие действия, когда на горизонте послышался громкий гул. Это были новые враги, показавшиеся на месте сражения. Артем, вновь вставая на ноги, и расправил свои крылья, как бы призывая и показывая, что у него еще хватит сил. На вершине холма стояло трое орков, верхом на своих монстроподобных животных. Они бегло оценили вероятность своего проигрыша, после развернулись и так же быстро скрылись с холма, как и появились. Артем поднялся в воздух и увидел, как троица, поднимая пыль, быстро удалялась с места боя. Собравшись с мыслями, Артем понял, что возможность отдохнуть отошла на второй план. Ему не нравилась идея оставаться на месте после того, как они только что произвели на мир такой шум, еще и при свидетелях, которые могут привести сюда непонятно какое количество противников. Ситуация была не камильфо, и он знал, что враг не дремлет. Артем чувствовал, как адреналин улетучивается, оставляя чувство усталости после боя и перехода. Но более важным было другое. Они не могли терять времени и отдохнуть здесь. Напряжение нарастало, и оставаться здесь слишком долго теперь было рискованно. «Нам нужно двигаться прямо сейчас», — произнес он вслух, привлекая внимание своих стоящих вокруг людей. «Если мы здесь задержимся, то сами попадем в ловушку. Мы должны активировать пьедестал и пройти через арку портала, пока у нас есть время». Все были расстроены, что отдохнуть не получится, но понимали всю серьезность ситуации. Артем дал команду снять с орков все, что может иметь ценности оружие. Они быстро собирали свои вещи из засады, проверяя, есть ли где-то раненые, и помогали друг другу вскочить на ноги. Прошлись по трупам орков, забрав все ценное. Убедившись, что раненые уверенно двигаются, Артем пошел к пьедесталу. Когда он подошел к нему, то аккуратно достал камень поселения. В центре находился круглый вырез, в которые должен был быть установлен камень, время от времени искрящийся зеленым светом. Он лежал в руке Артема. Он прижал ладонь к холодному камню, проверяя, все ли в порядке, прежде чем действовать. Все его товарищи встали в круг и с интересом наблюдали, что же будет дальше. Артем, повертев в руке камень поселения, и осторожно поместил в вырез. В этот момент все руны пьедестала загорелись слегка зеленым светом. Буквально за несколько мгновений воздух наполнился трепетом, и старые символы мгновенно начали светиться ярче, после чего с грохотом и треском пьедестал скрылся под землю. «Быстро!» — крикнул Артем, понимая, что арка портала начинает с таким же грохотом появляться из-под земли, в нескольких метрах от них, на подъеме вверх. «Вперед! За мной!» — снова крикнул он, позвав остальных следовать за собой и, постояв секунду перед порталом, собрался с духом и первый шагнул в активный портал. Свет охватил его, и все стало размываться, гаснуть. У Артема промелькнула мысль, правильно ли он сделал, но он точно помнил, карта вела именно сюда, и путь проходил через арку. Артем появился на зеленой поляне, на которой не видно было горизонта. Поляна была обильно усыпана мелкими, синими цветами. Парень закрутил головой и, обернувшись, увидел огромного оленя, с раскидистыми, как крона огромного дерева, рогами. Он вздрогнул от неожиданности и схватился за меч, но его не оказалось на поясе. А после того, как он понял, что на спине этого статного оленя сидит Диана, немного подуспокоился. «Молодец, смертный, я очень довольна. Теперь у тебя будет надежная, хоть и старая, но главное надежная крепость», — сказала Диана, спрыгивая с оленя. «Не переживай, ты не умер, просто лежишь по ту сторону портала, без сознания». Спрыгнув с него, она достала из сумки, висевшей у нее на плече, кусок мяса и бросила его оленю. Тот, недолго думая, поймал этот кусок и, почти не пережевывая, проглотил. Артем от такого зрелища аж сглотнул, представляя, что будет, если такого разозлить. «Я награжу тебя, дай карту, которую я тебе дала», — сказав, Диана вытянула руку вперед. Артем начал копаться в плаще и сумке, ища карту. Как только он ее нашел и достал на свет из сумки, она сорвалась с его руки и полетела к Диане на огромной скорости. Немного повертев ее в руках, что-то понажимав, она бросила ее обратно Артему. Он поймал карту и вопросительно уставился на Диану. На этой карте отмечены ближайшие деревни, в которых живут люди. У многих нужные вам специальности, ремесленные и боевые. Некоторые деревни придется уничтожить, вместе с жителями, за их бесчинство. Начала объяснять Диана. Но тебе предстоит их вычислить самому. Люди тебе очень нужны, а еще людей нужно кормить. Чем больше людей, тем больше еды нужно будет. Вы переместились далеко от того места, куда вошли, тоже в горах, но не тех, а те, которые ты видел по ту сторону реки. Попасть в них можно было лишь там. Там был единственный открытый портал. Теперь ты хозяин этих мест, и тебе решать, куда ты этот портал откроешь. Диана замолчала, погладила оленя за ухом и снова дала ему угощение. «Очень любит белок», — сказала она, вытирая руки о тряпку из сумки. «В этих местах много земли, тебе хватит, чтобы развиваться, я тебе помогу еще». Покопавшись в сумке, она достала 3 шара награды и по очереди кинула их Артему. Поймав их и держа в руках, он ждал объяснений. «Мне нравится, что ты сегодня немногословен, но жаль, что тебе все приходится разжевывать», — сказала она. «Это аванс. Когда ты их откроешь, тебе выпадет еще 3 телепорта, они будут настраиваемые, но точку привязки будет трудно изменить, выбирай с умом. И да, один совет, на вашу поляну, через горы, легкий путь только через твой портал, ставь их с умом и закрывай за собой. Все, ты меня утомил болтовней». Она махнула рукой, и Артему на секунду показалось, что его сбил поезд, с такой силой его отшвырнуло назад. Мир вокруг завертелся и потух. Глава 17. Приподнявшись на локтях, у Артема резко стрельнуло в голове. Такое ощущение, что он хорошо погулял, запивал водку шампанским и вообще много чего намешал. Все тело болело и выкручивало, до головы невозможно было дотронуться, поэтому он лег обратно. «Зачем было так швырять меня?» – прохрипел парень. Повернув голову в бок, он увидел, рядом с ним лежали 3 шара с наградой и коробочка карта. Лежал он на какой-то поляне, покрытой пышной зеленью. Виднелся отсюда какой-то запущенный сад с одной стороны, лес с другой, и вдалеке, ближе к горам, возвышался настоящий замок-крепость. Повторно приподнявшись на локтях, боль понемногу начала отходить, он решил осмотреться получше. Вокруг лежали люди, тоже без сознания или спали, было непонятно. Какая хорошая естественная защита, подумал вслух парень, потихоньку поднимаясь и оглядывая опоясывающие поляну горы. Собрав все награды и карту, убрал их в плащ, Артем оглядел поляну, на которую они переместились, и почувствовал, как боль окончательно прошла, да и напряжение немного ослабло. Просторная лужайка, окруженная массивными горами, создавала впечатление естественной крепости. Эти горы действительно создавали защиту, здесь было трудно провести большую армию, наверное, даже нереально, что давало им время для планирования, передышки и восстановления сил. Но замок этот был по идее заброшен, значит, когда-то он уже пал. Нужно понимать, в мире, где есть магия, нереального становится намного меньше. Солнце светило ярко, и лучи пронизывали облака, отражаясь от зелени. Поляна была обрамлена пышной травой, полевые цветы добавляли красок в эту мирную картину. Но Артем знал, что эта мирность может быть обманчива, они не должны расслабляться, пока все не разведают здесь. Потихоньку люди начали приходить в себя и подниматься, удивленно озираясь по сторонам. «Мы в раю?» – спросила Маргарита, шатаясь. «Похоже, да. Арка эта, куда-то не туда нас закинула, что ли? Мы находимся там, куда шли. Пока что в относительной безопасности», – произнес Артем в ответ, оглядывая своих людей. «Но не следует забывать, что враг может быть рядом. Нам нужно понять, где мы и каковы наши следующие шаги». Артем указал на замок, величественно возвышавшийся у подножия высоких гор. Он привлекал внимание своей архитектурой и явно был не просто крепостью, а каким-то важным опорным пунктом. Направление к нему указывала обширная дорога, извивавшаяся через поляну, которую Артем поначалу и не увидел. Он казался более чем знакомым, у него возникло ощущение, что он уже видел его раньше. До замка, примерно, около 2-3 километров, прикинул он. «Предлагаю не разделяться, округу и после разведаем. Нам нужно выяснить, что нас ждет впереди». Оглянувшись назад, он прикинул, что и до противоположной замку стороны, примерно 3-4 километра. «Неплохо так», — подумал про себя Артем, — «есть где разгуляться». После он посмотрел направо от себя, там был лес, который представлялся непролазным и таинственным. Деревья росли плотно, и под их густой кроной не было видно ничего, кроме тени. Однако в этом месте Артем чувствовал что-то странное. Казалось, как будто там магия, которая переплеталась с природой. Лес мог скрывать как потенциальные угрозы, так и возможности. «После того, как мы окажемся в крепости и отдохнем, я возьму с собой нескольких человек и проверю лес», — сказал Артем, а пока можем отправиться через фруктовый сад и исследовать его на предмет еды. Я вижу там какие-то фрукты». Некоторые из его товарищей выглядели усталыми после недавнего сражения, но искра боевого духа все еще горела в их глазах. Быть частью команды, которая пережила многое, укрепляла их взаимопонимание и поддержку друг друга. «Идея хорошая», — согласился один из раненых, который уже чувствовал себя. «Такое ощущение лучше всех, но, наверное, не стоит терять бдительность». Артем кивнул. Пересеча поляну, они отправились проверять фруктовый сад. Ступая по мягкой, обрамленной травой земле, он чувствовал, как напряжение отходит на задний план, а появляется какое-то любопытство. Воздух здесь был другой, он был насыщенным и свежим, пронизанным ароматами спелых фруктов. Деревья стояли, как стражи охраны. «Давайте немного разойдемся и будем осторожны», — произнес Артем, заставляя себя оставаться сосредоточенным. Группа рассеялась, поскольку запасы продовольствия были на исходе, возможность подкрепиться выглядела заманчиво. Они шли осторожно, присматриваясь к окружающим деревьям, и на каждом шаге старались отыскать наиболее аппетитные фрукты. Фрукты были необычайно разнообразные, от ярко-красных ягод, которые напоминали клубнику, до больших сочных плодов с золотистой кожицей. Хорошо, что один из деревенских имел ремесленный навык, обследовал каждый найденный фрукт, проверяя его на съедобность. Он делал пометки о вкусе в какой-то потрепанный блокнотик, стараясь не упустить возможность запастись чем-то полезным. «Эти плоды, необычного вкуса», — заметил он, надкусывая один из фруктов с фиолетовой корочкой, — «не сравнить ни с чем, что я когда-либо ел. Похоже, здесь растет множество необычных видов, нужно внимательно их изучить». Оставив несколько наслаждающихся фруктами позади, Артем продолжал двигаться вперед с оставшимися людьми. Они собирали фрукты в свои сумки, чтобы взять некоторые с собой на всякий случай. По мере продвижения к замку они ощущали, как сил набирают. Вкусные плоды не только утолили голод, но и подарили новые силы. Вскоре они достигли края сада, и перед ними открылась впечатляющая картина. Замок возвышался на фоне могучих гор, его каменные стены были покрыты зелеными мхами, что делало его визуально еще более величественным. Его крепостная структура впечатляла, Артем ощутил волнение, это место явно сможет не только быть оборонительной системой, но и их домом, сердцем новой империи. «Мы почти пришли», — сказал он, сжимая рукоять меча у себя на поясе. «Но будьте осторожны, этот замок может оказаться не таким пустым, как кажется». Остальные кивнули, почувствовав общий настрой. Каждый шаг, приближая их к цели, также усиливал сознание потенциальной опасности. Замок, казалось, был мрачно тихим. Никто не ждал их появления, но это еще не значит, что они были в безопасности. Когда они окончательно пересекли границу сада и приблизились к замку, Артем заметил, что к его стенам вели две большие арки, устремленные вперед, и массивные ворота, вызывающие уважение. Перед воротами был мост, а вокруг замка текла речушка. Сделав глубокий вдох, он повысил голос. «Остановитесь здесь», — произнес он, когда команда подошла к мосту, ведущему к воротам. «Давайте осмотримся и решим, как мы будем входить». Некоторые из товарищей начали перешептываться, обсуждая идею подойти вплотную к воротам, другие же настороженно смотрели по сторонам, прислушиваясь к любым звукам, доносившимся изнутри. «У меня такое чувство, что в этом замке нас ожидают», — подойдя к Артему, сказал Митя. Артем кивнул, подтверждая его мысли. Решив, что время для отдыха придет позже, он еще раз изучил ворота и стены замка. Это было время как для осторожности, так и для решительности. «Мы должны быть готовы ко всему», — сказал парень. «Кто-то должен осмотреться вокруг, в то время как остальные будут держаться вместе. Если что-то пойдет не так, быстро отступает и перегруппировываемся, используйте чат». Многие кивнули, принимая его наставления. Оставив часть команды у ворот, Артем с несколькими смельчаками решительно направился к воротам замка, готовясь к тому, что ожидало их за его стенами. Он надел шлем, достал из-за спины щит и вытащил из ножен меч. Они знали, что после этого им необходимо будет исследовать и лес, но сейчас их внимание было сосредоточено на замке, который, по словам Дианы, станет их новым домом. Остальные же распределились и изучали стены, мост, некоторые спустились к реке. Многие же были на стороже, с оружием на изготовку, готовые в любую секунду броситься на помощь людям, прошедшим в сторону ворот. Переступив порог массивных ворот, Артем и его спутники оказались на замковой площади, где их взору открылась величественная картина. Замок возвышался, словно страж, его массивные каменные стены были покрыты мхом и зарослями, свидетелями многих лет истории. Высота стен внушала уважение у тех, кто его построил, до них можно было добраться, лишь благодаря специальным лестницам, ведущим на верхние уровни, по которым могла патрулировать стража. Внизу, над головой, на высоте, были видны бойницы, оборудованные для защиты от нападающих.